Посол из Берлина отстукивал на берега Невы прямо в уши Горчакова. «Более чем когда-либо я убежден, что обстановка является серьезной, и вмешательство императора и его правительства необходимо для предотвращения печальных последствий». Пушки на Рейне уже заряжены и нацелены на Францию. В кругах дипломатов шепотом говорили, что существует план германского генштаба о полном уничтожении Парижа артиллерией. Из Бельгии тоже телеграфировали на Певческий мост. Страх перед германским вторжением подавил все иные наши заботы. Был первый день мая. Утром лакеи одевали старого русского канцлера. Его забинтовали в корсет. И грудь выпрямилась, щелкнула челюсть, поставленная на место. После мытья огуречным рассолом лицо разрумянилось. Был подан мундир, муар Андреевской ленты отливал нежной голубизной, звезды сверкали бриллиантами чистой воды. На шее Горчакова болтался драгоценный телец золотого руна. Что еще надо дипломату? Треуголка, перчатки, трость, платок, табакерка. «Карету!» — крикнул Горчаков свежо и молодо. «Завтра об этой эскападе будут писать все газеты мира». Карета российского канцлера эффектно остановилась возле французского посольства. По Неве плыли глыбы ладожского льда. Горчаков взмахнул шляпой перед Лефло. «Вполне официально заверяю правительство Французской Республики, что Россия имеет основной политической задачей сохранение мира в Европе ради блага народов ее населяющих. И будьте уверены, дорогой посол, мир мы обеспечим». Начинался демарш, битва железных канцлеров. Битва железных канцлеров. Царский вагон уже стоял на запасных путях Варшавского вокзала. Путейцы простукивали его оси, лакеи из дворца свозили посуду, метрдотель загружал буфеты вином и закусками, когда вдруг встрепенулась Англия, боясь, что на чужом огне она не успеет погреть свои руки. За счет России, за счет усилий русской политики, милорды решили сколотить капитал миротворцев, а Англия примкнула к демаршу Горчакова. При этом Дизраэль не выступал против Германии, нет, он лишь видоизменил форму борьбы против России, отнимая у нее славу защитницы мира, чтобы ослабить ее международный авторитет. Дизраэль предупредил Викторию: «Возможен союз между Россией и нами ради данной конкретной цели, ради того, чтобы не допустить немецкие армии на берега Па-де-Кале». 8 мая царский поезд тронулся в путь. Май выдался теплый, леса уже шумели листвой, ярко зеленела трава на березовых полянах. Миновали дачные пригороды. Горчаков открыл окно. Перед ним, понукая белого арабского скакуна, мчалась в высоком седле стройная амазонка. Ветер сорвал женщины шляпу, разметал длинные волосы. Какие-то 2-3 минуты она неслась вровень с поездом. Горчаков даже разглядел ее молодое, возбужденное лицо. Потом дорогу всаднице преградила река, и она растаяла вдалеке, как дивное видение юности. Горчаков подумал, что эта женщина, видевшая в окне вагона обрюзглого старика, конечно же, не догадалась, кто он таков и куда он едет. Впервые в жизни канцлер смутно осознал себя исторической личностью. Ныне от его слов зависело будущее Европы, будущее всего мира и, может быть, даже детей и внуков этой беззаботной всадницы. Остерегаясь простуды, он закрыл окно. Локомотив истошным криком покрывал великие русские пространства. Берлин. Вдоль идеально чистого перрона выстроились оркестры, гремели могучие литавры, гулко ухали медные тарелки, воинственные флейты повизгивали, как поросята, ветер раздувал серые пелерины богов и полубогов прусского генштаба. В окружении статс-секретарей рейхсканцелярии истуканом высился железный канцлер, с совиным взором озирая поверх касок с шишаками сутолку встречающих. В дверях вагона показался и Горчаков, широко улыбаясь, размахивая цилиндром и тростью. «Он, как всегда, — сказал Бисмарк, — с улыбкой Примадонны на устах и с ледяным компрессом на сердце. Два канцлера протянули друг другу руки».